Глава 17. Даже после второго убийства, совершенного, если прибегнуть к стереотипному выражению «убийцей-призраком», эти слова совершенно не передают ужаса и не дают верного представления об обстоятельствах. Даже после этого события дело в Плейкорте еще не приняло последнего, самого чудовищного оборота. Вспоминая ночь на 8 сентября, когда мы сидели в каменном домике, глядя на манекен в кресле, я понял, что это была всего лишь прелюдия. Казалось, все ведет к Луису Плейгу. Если Луис Плейг до сих пор за всем наблюдает, то хорошо понимает, что вместе с этим делом решится и его судьба. Второе убийство совершилось совсем уж отвратительным образом. Услыхав новость, мы с Гэм и Мастерсом сразу уселись в машину последнего и пустились в долгий путь к Бристону. Гэм, зажав в зубах зловонно погасшую трубку, коротко излагал полученную информацию. Сержант Томас Бэнкс, которому Мастерс поручил следить за Джозефом и миссис Суини, владелицей дома в Брикстоне, целый день тайком наблюдал за округой. Дома в тот вечер никого не было. Хозяйка ушла в гости, а Джозеф в кино. Разговорчивый и любезный хозяин овощной лавки, рассказавший немного, что знал о доме и его обитателях, сообщил, что в этот день миссис Суини всегда отправляется с визитами, в шляпке, как у королевы Мэри, и в пальто с черными перьями. Они ему известно лишь то, что, по слухам, она когда-то сама была медиумом, всегда добрая, вежливая, ни с кем не общается, не болтает с соседями. С тех пор, как у нее поселился Джозеф, года 4 назад, дом приобрел нехорошую репутацию, так что люди обходят его стороной. Порой жильцы долго отсутствуют, а время от времени подъезжают красивые автомобили, битком набитые шикарными ребятами и девицами. Днем, в 10 минут шестого, сержант Бэнкс увидел подъехавшее в тумане под дождем такси. Одним из пассажиров был Джозеф. Другого он не видел, заметил лишь руку, которая увлекала парня к воротам в кирпичной стене за домом. Передав такую информацию по телефону Мастерсу, Бэнкс получил разрешение пойти оглядеться, если совесть ему позволяет. Вскоре после того, как парочка скрылась в доме, он перешел на другую сторону улицы, обнаружив открытые ворота. С виду за воротами царил полный порядок. Там стоял приземистый двухэтажный домик с лужайкой, цветочными клумбами и садиком позади. В боковом окне на первом этаже горел свет. Шторы были задернуты, сержант ничего не видел и не слышал. В конце концов, Бэнкс, человек несколько медлительный, решил позвонить об этом на следующий день. К этому времени открыла свои двери пивная под названием «Король Уильям IV», что на углу Лавбор Роуд и Хеттер-стрит, неподалеку от дома миссис Суини. «Бэнкс», — продолжал ГМ, грызя свою трубку, — «вышел из паба приблизительно в 7:15. Нам повезло, что он заскочил выпить. Чтобы сесть в автобус, ему надо было пройти мимо задней части этого дома. Он называется «Сожгите меня на костре, коттедж Магнолия». Находясь приблизительно в сотне ярдов от коттеджа, сержант увидел, как кто-то с диким криком выскочил из ворот в стене и побежал перед ним по Лавбор-роуд. Мастерс неумолчно гудел сиреной синего автомобиля, летя по той самой улице, по которой мы прибыли. «Неужели?» — прокричал он сквозь громкий вой. «Нет, послушайте, черт возьми. Бэнкс бросился за тем типом и догнал его. Он оказался перепуганным до смерти паденным работником в комбинезоне, бежавшим искать полицейского. Обретя дар речи, он забормотал об убийстве и никак не хотел верить, что Бэнкс — офицер полиции, пока не подошел констебль, после чего все вместе вернулись в Магнолию. По всему судя, миссис Суини велела паденщику вынести мусор и сделать кое-что в саду за домом. Припозднившись на другой работе, он решил до завтра закопать мешок с мусором во дворе. Опасаясь нехорошего дома, работник вошел в задние ворота, собираясь сказать хозяйке, что совсем уж стемнело, и дело лучше отложить на завтрашний день. По дороге он заметил свет в подвальном окне. Полиция расчищала перед нами дорогу к Уэст-Энду. Совершая рискованные повороты и виражи на мокрых дорогах, Мастерс промчался мимо Воксхолла, миновал Уайтхолл, вильнул влево у башни с курантами и ринулся через Вестминстерский мост. Заглянул туда и увидел лежащего на полу Джозефа, который еще дергался в луже крови, отчаянно, безнадежно протягивал руки. Он лежал лицом вниз, в спине торчала рукоятка кинжала. Парень умер прямо на глазах у паденщика, которого, впрочем, больше испугало другое. В подвале еще кто-то был. Я оглянулся с переднего сиденья, пытаясь разгадать необычное, почти безумное выражение лица ГМ при свете мелькающих мимо фонарей на мосту. «Да нет», — иронически усмехнулся он. «Знаю, о чем ты подумал. Только следы ног. Снова одни следы ног, но на этот раз дело обстоит еще хуже. Паденщик не видел лица другого человека. Тот раскочегаривал печную топку. Вот и все, что я хотел сказать. Бэнкс говорит, печь большая, располагается в центре подвала. Работник заглядывал в окно с другой стороны, поэтому не заметил, кто стоял возле топки. Вдобавок в подвале горела всего одна свеча. Однако сквозь трещину в оконном стекле беднягу услышал, как кто-то открыл печную заслонку, поддел совком уголь, бросил. И вот тут он удрал. И, видимо, при этом закричал, потому что тот у топки начал поворачиваться. А теперь заткнитесь и не задавайте вопросов. По свидетельству сержанта Бэнкса, когда они с констеблем и тем самым паденщиком разбили окно и влезли в подвал, одна нога Джозефа еще торчала из топки. Чтобы вытащить тело из бушующего пламени, пришлось вылить несколько ведер воды. Бэнкс клянется, что парня сунули в печку живым, облив всего керосином. Мы нырнули в Ламбет, и фонари над темной водой потускнели, а на улицах за Кенсингтон-Роуд стало еще темнее. Может быть, днем или утром этот милый, уютный и даже веселый район, я не знаю. В тот момент он состоял из слишком широких, тянувшихся на целые мили черных туннелей, освещенных слишком редкими газовыми фонарями, из выстроившихся рядами приземистых двухэтажных домов со стеклянными поверху дверями в шахматную красно-белую клетку. Унылую картину изредка оживляли освещенные кинотеатры, пивные, многочисленные магазинчики на пустых площадях, мимо которых устало скрежетали трамваи, катили велосипедисты. До сих пор велосипедный звонок вызывает во мне воспоминания о маленьком доме, ничем не отличавшемся от соседних, с внушительным фронтоном и дверью с шахматным красно-белым остеклением сверху. Дом стоял в глубине участка, к которому уже подъехала наша машина. Его освещал размытый туманом свет уличного фонаря. Рядом собралась внушительная толпа. Люди молчали, переминались с ноги на ногу, задумчиво глядя на мостовую, как бы философски размышляя о жизни и смерти. Подъезжавшие сзади велосипедисты настойчиво сигналили, но в целом широкая темная дорога была пуста. В толпе там и сям пробирались полицейские, равнодушно покрикивая «Ну-ка, ну-ка!». Толпа слегка шевелилась и оставалась на месте. Завидев нашу машину, полиция расчистила путь. Кто-то шепнул: «А это что еще за старый черт?». Патрульный в торжественном молчании распахнул железные ворота. Мы пошли по кирпичной дорожке, слыша шепот у себя за спиной. Высокий, нервный молодой человек с разрумянившимися щеками, явно не привыкший к штатской одежде, открыл парадную дверь, козырнув Мастерсу. «Хорошо, Бэнкс», — коротко бросил инспектор. «Появилось что-нибудь новенькое после твоего звонка?» «Старушка вернулась, сэр», — доложил сержант и с сомнением вытер лоб. «Миссис Уинни, возникли кое-какие проблемы. Я ее посадил в гостиной, труп еще в подвале. Сэр, нам пришлось только вытащить его из печки. Нож по-прежнему в спине, хотя все кругом вверх ногами. Нож тот же самый, из плейкорта». Он повел нас в мрачную прихожую, где сильно пахло вчерашней жареной бараниной. К этому запаху примешивался и какой-то другой, которого я не сумел опознать. На стене у лестницы удушливо дымил газовый рожок, пол был покрыт облупленным линолеумом, обои в цветочек отсырели. Я заметил несколько закрытых дверей за занавесями из бусин. Мастерс потребовал привести поденщика, который обнаружил труп, и саркастически усмехнулся, услышав, что того отпустили домой. «Он руки очень сильно обжег, сэр», — довольно взволнованно объяснил Бэнкс. «Действовал как настоящий мужчина. Я сам получил пару ожогов. Поденщик абсолютно чист. Все говорят, его здесь каждый знает. Всю жизнь живет тут, за углом». «Ладно», — буркнул Мастерс. «Нашли что-нибудь новое?» «Не успели, сэр. Если желаете взглянуть на труп...» Инспектор оглянулся на ГМ, который мрачно осматривал прихожую. «Я? О, нет. Сами взгляните, Мастерс. У меня есть другие дела. Пойду поговорю с людьми на тротуаре. Почему полиция вечно старается разогнать толпу? Все на месте, к вашим услугам, не надо ходить по округе, а вы этим не пользуетесь. Потом во дворе осмотрюсь. Пока». Он с отсутствующим видом принюхался и засеменил прочь. Через минуту мы услышали «Как дела, ребята?», что явно изумило собравшихся. Бэнкс сначала повел нас в маленькую столовую, где все казалось унылым, застывшим, как остекленевший взгляд чучела трески, висящего в рамочке над камином. На столе, накрытом запятнанной скатертью, стоял графин с портвейном, но вино наливали лишь в один стакан. Напротив, видимо, там, где сидел Джозеф, стояла пятифунтовая коробка шоколадных конфет. Верхний ряд был уничтожен. Ощущение злодейства усилилось. Джозеф торопливо ел принесенный кем-то шоколад, а неизвестный, сидя напротив, смотрел на него, подтягивая портвейн. Мастерс потянул носом. «Ты здесь видел свет, Бэнкс?» — уточнил он. «Хорошо. Чем это пахнет?» «Хлороформом, сэр. Мы нашли губку на лестнице». Сержант вновь нервно вытер лоб тыльной стороной руки. «Убийца, кто бы он ни был, зажал жертве рот и нос губкой, стащил вниз по лестнице и убил без труда. Тут нигде крови нет. По-моему, было задумано так, чтобы мы вообще не нашли тело, сэр. По-моему, убийца, кто бы он ни был, хотел, чтобы парень просто исчез. Собирался сунуть труп в топку и скрыться. Его Джон Уоткинс случайно спугнул». «Возможно. Пойдем теперь вниз». Мы не стали задерживаться в подвале. Я только заглянул и вышел. Подвал был залит водой, которой тушили огонь, в топке еще сердито мигали раскаленные до красна угли. С пола поднимался едкий дым. На ящике горела единственная свеча. Рядом лежало нечто, на первый взгляд сгнившее, почерневшее, развалившееся на куски. По нему бегали мерцающие искорки. Можно было разглядеть только ноги в обгоревших башмаках, и хорошо была видна рукоятка кинжала в спине. На открытой печной дверце еще висел лоскут одежды Джозефа в яркую веселую клетку. Не только зловонный запах горелого мяса, но и сама картина вызывала у меня тошноту. И я выскочил обратно, на пропахший бараньим жиром, но сравнительно чистый воздух в прихожей. Когда я выбежал, одна из дверей быстро захлопнулась, будто в нее кто-то подглядывал. Последний, завершающий штрих в этой картине. Бэнкс сказал, что в гостиной сидит миссис Суини, но во всем — хитрость, лукавство, всюду какой-то голос, чьи-то тихие шаги, что-то липкое, выглядывающее из-за угла, готовое выпрыгнуть и ударить. Разве, например, думал Джозеф, жуя шоколад под тихо шипящей газовой лампой в обычной столовой, что некто, улыбавшийся ему через стол, встанет, подойдет и... На лестнице зазвучали тяжелые шаги Мастерса. Бэнкс принялся повторять свой рассказ, к которому не добавилось ничего нового. Инспектор что-то записал, и мы пошли повидать миссис Суини. Это была крупная женщина с полным лицом, которая как бы наплывала на нас, когда она вставала из-за круглого столика в навощенной парадной гостиной. Черты лица приятные, правильные, Типичная старая леди, обитательница пансиона для престарелых, из тех, кто сидит, не выпуская из рук вязальных спиц, но только крупнее, крепче, сообразительнее. Седоватые волосы над ушами уложены в букли, черное пальто с перьями. Пенсне без оправы на золотой цепочке, которую хозяйка дома сдернула жестом, свидетельствовавшим, будто все это время она читала Библию, лежавшую на столике посредине комнаты. «Ну вот», — проговорила миссис Суини, вздернув темные брови и слегка отводя пенсне в сторону, словно снимала маску и продолжала обвинительным тоном. «Видимо, вы понимаете, друзья мои, какой кошмар и ужас произошли в этом доме?» «Конечно, понимаем», — устало ответил Мастерс с таким тоном, будто хотел сказать «заткнитесь», и вытащил блокнот. «Представьтесь, пожалуйста». «Меланта Суини». «Чем занимаетесь?» «Я вдова и сама зарабатываю на жизнь». Образцовый бюст дрогнул, точно она стряхивала с плеч мирские заботы, но при этом до смешного напоминала опереточную хористку. «Понятно. Покойный Джозеф Деннис приходился вам каким-нибудь родственником?» «Нет. Это я и хочу объяснить. Я очень любила бедного Джозефа, хотя он отвергал все попытки узнать его получше. Полюбила с той самой минуты, как мистер Дартворд, джентльмен, павший жертвой зверского нападения прошлой ночью, привел его и поселил у меня. Мальчик был настоящим, поистине настоящим талантливым медиумом», — заявила миссис Суини, положив руку на Библию. «Вы давно здесь живете?» «Больше 4 лет». «А Джозеф?» «По-моему, кажется, уже 3 года. И, видите ли, я широкомыслящая женщина». По каким-то причинам она старалась внести в разговор легкую нотку. Потом миссис Суини чуть повернулась, в свете газовой лампы блеснул вспотевший лоб, и я вдруг понял, что женщина перепугана до смерти. Мы слышали ее тяжелое дыхание. «Вы хорошо знали мистера Дартворда?» «Вовсе нет. Я всегда интересовалась экстрасенсами и потому с ним познакомилась. Потом вообще перестала бывать на сеансах. Слишком утомительно». Мастерс пока не бросался в атаку. Задавал рутинные вопросы. Настоящее испытание начнется после выяснения всех деталей. «Что вам известно о Джозефе Деннисе?» — продолжал он. «Скажем, о его родителях». «Абсолютно ничего», — заявила она с непонятной интонацией. «О его родителях надо было спрашивать у мистера Дартворда». «Дальше. Дальше». «Больше я ничего сказать не могу. По-моему, он был подкидышем, голодал и страдал с самого детства». «Вы никогда не подозревали, что ему грозит опасность?» «Нет. Естественно, прошлой ночью он вернулся расстроенный, но к утру обо всем позабыл. Наверное, ему не сказали, что мистер Дартворд мертв. Днем он собирался в кино. Наверное, пошел я сама утром в 11 ушла из дому». Миссис Суини запнулась, схватила Библию и почти невнятно затараторила. «Послушайте, пожалуйста, послушайте, вы хотите узнать, что мне известно об этом жутком деле? Я могу отчитаться за каждую минуту после ухода из дому. Пошла к Джону Уоткинсу, разнорабочему. У нас в заднем саду треснула бетонная плита над засыпанным колодцем. Вода протекает, надо починить. Потом отправилась прямо к своим друзьям в Клапаме и пробыла там весь день». Она переводила взгляд с Мастерса на меня, на сержанта Бэнкса. Однако чувствовалось, боялась она вовсе не того, что ее заподозрят, а чего-то другого. И еще что-то фальшивое было в ее поведении. Слишком размашистые жесты, многословие. В чем дело? «В котором часу вы вернулись?» «Из Клапама приехала в автобусе, кажется, сразу после 6. И видите, что обнаружила? Ваш сотрудник подтвердит, что я вернулась сразу после 6. Женщина попятилась, села в кресло из конского волоса, стоящее за столом, вытащила крошечный носовой платочек, стала промокать лицо, будто пудрилась. «Инспектор, вы ведь инспектор, да?» — спохватилась она. «Да, еще одно. Ради всего святого, не заставляйте меня здесь ночевать, хорошо? Прошу вас, умоляю». Но тут даже ей самой показалось, что это перебор. «Можете моих друзей расспросить», — продолжала она более ровным, но умоляющим тоном. «Они порядочные, уважаемые люди. Разрешите у них провести ночь?» «Ну, почему вы об этом так просите?» Миссис Суини взглянула инспектору прямо в глаза. «Я боюсь». Мастерс захлопнул блокнот и обратился к Бэнксу. «Постарайся найти сэра Генри, джентльмена, который с нами приехал. Я хочу, чтобы он побеседовал со свидетельницей. Стой! Вы осмотрели весь дом? Верхний этаж и прочее?» Вопрос произвел впечатление на миссис Суини. Я видел, как она слегка дернулась и попыталась скрыть это, старательно утираясь платком. «Наверху много народу», — перебывал сэр. «Я не знаю. Леди скажет, не пропало ли чего». Я вышел вместе с сержантом в прихожую. У нас возникло какое-то инстинктивное подозрение, что этот дом и сама миссис Суини играют в деле более важную роль, чем мы думали. Кроме простой лжи, было еще что-то в поведении хозяйки дома. Она притворялась и переигрывала, то ли от страха, то ли из чувства вины, то ли от нервозности. Хотелось посмотреть, как с ней разберется ГМ. За воротами его не оказалось. Толпа поредела. Чересчур веселый дежурный полицейский уведомил нас, что ГМ выпивает с народом в короле Уильяме IV, причем всех перепил. Бэнкс отправился обратно докладывать Мастерсу, который, как я слышал, ругался в дверях и, по-моему, потрясал кулаками. Из освещенной двери убогой пивной, битком набитой людьми, плыли туманные волны табачного дыма. На стульях вдоль стен сидели рядком обычные краснолицые джентльмены с медными булавками в галстуках, словно мишени в тире, фыркая и хмыкая на все происходящее. ГМ, держа в руке пивную кружку вместимостью в пинту, в окружении восхищенной толпы, метал дротики в выщербленную мишень, в промежутках вещая. «Джентльмены, мы, свободные британские подданные, не обязаны и не будем терпеть безобразие, которое творит нынешнее правительство, ухмыляясь рабочим в лицо». Я сунул голову в дверь и свистнул. Он прервался, акульем глотком осушил пинту горького пива, обменялся со всеми рукопожатием и заковылял прочь под радостный хор голосов. На туманной улице выражение его лица изменилось. Он поднял ворот пальто, и если бы я не так хорошо его знал, то подумал бы, что он испуган. «Старые фокусы еще успешно действуют», — заметил я. «Узнали что-нибудь?» Он проворчал что-то утвердительное, сделал несколько шагов, шумно высморкался в платок и сказал. «Да, насчет Дартворда еще кое-что. Если тебе нужна информация, сынок, иди к старожилам, посиди в пивной. В этом доме время от времени бывала какая-то женщина. Эх, почему же я не догадался? Заподозрил было, когда мы вошли в дом Дартворда. Но охотно признаюсь, чуть не совершил самую крупную в жизни ошибку. Да, впрочем, дело поправимое, вот что утешает. Если мне повезет, завтра к вечеру... Может быть, позже, но будем надеяться, что завтра к вечеру я тебе представлю самого хладнокровного и сообразительного преступника, который... Женщину? Я этого не говорил. А теперь помолчи. Кому-то об этом доме известно гораздо больше, чем нам. Отчасти из-за этого и был убит Дартворд. Джозефа убили, чтобы убрать его здоровье. А сейчас... Он остановился на тротуаре напротив коттеджа «Магнолия». Дом выглядел мрачно, зловеще. Под уличным фонарем расхаживал констебль. Железные ворота покосились. Поблескивала мокрая дорожка, выложенная кирпичом. ГМ ткнул пальцем. «Дом когда-то принадлежал Дартворду», — небрежно сообщил он. «А потом?» «Прежде чем его приобрела миссис Суини, стоял пустой. Не знаю, сколько лет. Объявления о продаже не было, а потому не было и покупателей. Но старые сплетники помнят, как сюда постоянно являлся мужчина, отвечающий описанию Дартворта. По искривленным костям, как утверждает лошадиная морда, тело можно идентифицировать, когда бы его не выкопали. Сынок, я нисколько не удивлюсь, если именно здесь зарыт труп Элси Фенвик. Из-за угла Хеттер-стрит вывернули фары полицейского автомобиля с громко вывшей сиреной. Мы с Гэем инстинктивно вместе бросились через дорогу и успели подбежать к тормознувшей у бровки тротуара машине, откуда вышли трое в штатском. Мастерс поспешно открыл перед ними ворота. Один из вновь прибывших торопливо проговорил. «Инспектор Мастерс, сэр?» «Да». «Нам сказали, что вы, видимо, здесь, но в доме нет телефона, мы с вами не смогли связаться. Вам следует вернуться в ярд». «Неужели очередное?» «Не знаю, сэр. Возможно. Звонили из Парижа. В отделе переводчиков все уже разошлись. Субъект тараторил по-французски так быстро, что оператор понял лишь половину. Обещал в 9 перезвонить, а уже почти половина 9. У него что-то важное, сэр, насчет убийства». «Идите, составляйте протокол, как положено. Фотографируйте, снимайте отпечатки, осматривайте», — коротко бросил Мастерс, нахлобучил шляпу и кинулся к автомобилю.